Просветление Будды. Если вы возгордитесь своими достижениями или утратите мужество из-за своих идеалистичных усилий, практика обернется для вас застенком. Мне очень радостно находиться здесь в день, когда Будда достиг просветления под деревом Во. Когда он обрел просветление под деревом Во, он воскликнул: «Замечательно, что можно видеть природу Будды во всем и в каждом отдельном существе». Он подразумевал, что когда мы практикуем дзадзен, мы обладаем природой Будды, и каждый из нас есть сам Будда. Под практикой он подразумевал не просто сидение под деревом Во или сидение в позе со скрещенными ногами. Несомненно, эта поза основная, то есть она служит для нас отправной точкой. Но на самом деле Будда имел в виду следующее. Горы, деревья, бегущая вода, цветы и растения — все как таковое — это способ присутствия Будды. Это значит, что все воспринимает действие Будды, в каждом отдельном случае по-своему. Но способ существования в каждом отдельном случае не позволяет понять самого себя изнутри своей собственной области сознательного. То, что мы видим или слышим, это просто часть или ограниченное представление того, что мы есть в действительности. Но когда мы просто есть, просто существуя каждый по-своему, мы являем самого Будду. Другими словами, когда мы практикуем такую вещь, как дзадзен, тогда имеется присутствие Будды или природа Будды. Когда мы задаемся вопросом, что такое природа Будды, она ускользает от нас. Но когда мы просто практикуем дзадзен, у нас имеется полное понимание ее. Единственный способ понять природу Будды — это просто практиковать дзадзен, просто быть здесь, как мы есть. И то, что Будда понимал под природой Будды, это быть, как он есть, за пределами области сознательного. Природа Будды — это наша изначальная природа. Мы обладаем ею до того, как начали практиковать дзадзен, и до того, как признаем ее в терминах сознательного. Так что в этом смысле все, что мы делаем, это действие Будды. Тем, что вы хотите понять это, вы делаете это понимание невозможным. Когда же вы оставляете все попытки понять это, истинное понимание всегда есть. Обычно после дзадзен я провожу беседу, но люди приходят сюда не просто для того, чтобы послушать мою беседу, но чтобы практиковать дзадзен. Мы никогда не должны забывать об этом. Причина, по которой я беседую с вами, заключается в том, чтобы воодушевить вас практиковать дзадзен как Будда. Поэтому мы говорим, что хотя вы и обладаете природой Будды, но если вам не дает покоя мысль о том, заниматься вам дзадзен или нет, и если вы не можете признать, что вы Будда, тогда вы не понимаете ни природы Будды, ни дзадзен. Но если вы практикуете дзадзен так же, как Будда, вы поймете, каков наш образ действия. Мы не ведем слишком длинных бесед, но общаемся друг с другом посредством действия, намеренно или непреднамеренно, спонтанно. Мы постоянно должны быть готовы к общению и при помощи слов, и без них. Пренебрегая этим, вы утратите самое важное в буддизме. Где бы мы ни были, нам не следует утрачивать такой образ жизни. Это называется быть Буддой или быть хозяином, боссом. Где бы вы ни очутились, вы должны быть хозяином положения. Это значит, что вы не должны изменять своему образу действия. Это и называется Будда. Поскольку если вы всегда пребываете в таком состоянии, вы и есть сам Будда. Не пытаясь быть Буддой, вы есть Будда. Так мы достигаем просветления. Достичь просветления значит всегда быть с Буддой. Повторяя одно и то же снова и снова, мы обретаем такое понимание. Но если вы упустите это из виду и возгордитесь своими достижениями, или утратите мужество из-за своих идеалистичных усилий, практика обернется для вас застенком. Мы не должны оказаться в застенке, который сами же возвели. Так что, когда приходит время заниматься дзадзен, просто вставайте, идите в зал и сидите с вашим учителем, беседуйте с ним, слушайте, что он говорит, а затем возвращайтесь домой. Все это и есть наша практика дзадзен. При таком подходе, без всяких идей достижения, вы всегда Будда. Это истинная практика дзадзен. Тогда вы, возможно, поймете подлинный смысл первого утверждения Будды — видеть природу Будды в разных существах и в каждом из нас.